-0.85. Отсчет идет. Люкс поражал воображение. Толстый ковер от стены до стены, три комнаты, гостиная, спальня и ванная, выключенный фриви, благословенная тишина. В стене у двери кнопка с надписью на табличке «Обслуживание». «Обслужат тут быстро», — мрачно подумал Робертс. За дверью номера стояли два копа, с тем, чтобы он не шатался где не следует. Он нажал кнопку, дверь открылась. «Да, мистер Ричардс?» — спросил один из копов. Ричардс подумал, что слово «мистер» дается ему с большим трудом. «Бурбон, который вы заказывали, принесут, я не об этом». Он показал копу книжку с купонами, полученную от Кильяна. «Я хочу отправить ее в одно место». «Напишите имя и адрес, и я прослежу, чтобы она попала по назначению». Ричардс выудил из кармана квитанцию сапожника, написал на обороте свой адрес и имя жены, отдал квитанцию и купоны копу. Тот уже отворачивался, когда Ричардс вспомнил о недавнем должке. «Эй, одну секунду!» Коп вопросительно посмотрел на Ричардса, протянул ему книжку с купонами. Ричардс открыл первый купон, оторвал десятую часть вдоль перфорированной линии. Эквивалентная стоимость полоски равнялась одному новобаксу. «Вы знаете Чарли Грейди из ваших?» «Чарли?» Коп настороженно прищурился. «Да, я знаю Чарли. Он с пятого этажа. Отдайте ему вот это». Он протянул полоску. «И скажите, что дополнительные 50 центов его чаевые». Коп уже хотел отвернуться, но Ричардс вновь остановил его. «И вы принесете мне расписки от моей жены и Грейди, не так ли?» На лице копа отразилось презрение. «А ты у нас недоверчивый». «Естественно», — сухо улыбнулся Ричардс, — «вы, парни, меня этому и научили. К югу от канала по-другому и быть не может». «С удовольствием посмотрю, как они будут гонять тебя», — процедил коп. «Сяду перед моим фриви с банками пива в руках и не буду отрывать глаз от экрана. Прежде принеси мне расписки». И Ричардс мягко закрыл дверь перед носом копа. Бурбон принесли 20 минут спустя, и Ричардс изрядно удивил посыльного, попросив прислать ему пару толстых романов. «Романов? Книг. Вы знаете, читать, слова, перелистывать страницы». Ричардс показал, как это делается. «Да, сэр», — в голосе посыльного слышалось сомнение. «А что прикажете подать на обед?» «Дерьмо собачье», — подумал Ричардс, — «просто засасывает. Проваливаешься в очко и оказываешься по уши в розовом дерьме, которое к тому же благоухает Шанелью номер 5. Но по вкусу тоже дерьмо. Бифштекс, зеленый горошек, картофельное пюре. Господи, а какой будет ужин у Шейлы? Белковая пилюля да чашка эрзац кофе? Молоко, яблочный пирог». «Запомнишь?» «Да, сэр. Не желаете?» «Нет», — оборвал его Ричардс. На него внезапно навалилась тоска. «Нет, убирайся». Есть не хотелось. Ни чуточки. -0.84. Отсчет идет. Ричардс с горечью отметил, что посыльный воспринял его слова буквально. При выборе книг руководствовался лишь их толщиной. Он принес три, о которых Ричардс никогда не слышал. Две тисненные золотом из далекого прошлого, «Бог» родом из Англии и «Совсем не чужой». И один громадный том, написанный 3 года назад под названием «Служить счастье». Ричардс сунулся в одну и тут же скривился. Юноша из бедной семьи делает карьеру в General Atomics. Из чернорабочего становится продавцом оборудования. Учится по вечерам. На что усмехнулся Ричардс. Неужели платит компания? влюбляется в красивую девушку, вероятно, у нее еще не провалился нос от сифилиса, с которой знакомится на оргии, занимает должность младшего техника с открывающимися перед ним захватывающими перспективами, следует заключение трехлетнего брачного контракта, потом Ричардс с отвращением отбросил книгу, а вот роман «Бог родом из Англии» увлек его. Он налил себе бурбон, добавил льда и углубился в повествование. К тому времени, как в дверь постучали, он одолел 300 страниц и, как следует, нализался, уже уговорил одну бутылку бурбона. Подошел к двери, сжимая в руке вторую. На пороге стоял коп. «Ваши расписки, мистер Ричардс». И закрыл дверь. Шейла ничего не написала, зато послала одну из фотографий Кэти. Ричардс взглянул на нее и почувствовал, как на глазах выступают пьяные слезы. Сунул фотографию в карман, посмотрел на вторую расписку. Чарли Грейди воспользовался транспортным талончиком. «Спасибо, слизняк, чтоб ты сдох. Чарли Грейди». Ричардс хихикнул и бросил бумажку на ковер. «Спасибо, Чарли», — бросил он пустой комнате. «Именно этого мне и не хватало». Он достал фотографию Кэти, крошечной, 4 дней от роду, раскрасневшейся, орущей во все горло, укутанной в белое одеяло, которое Шейла сшила своими руками. Почувствовал, как по щекам текут слезы, и заставил себя подумать о благодарственной записке старины Чарли. Задался вопросом, а сможет ли он разделаться со второй бутылкой, прежде чем отключится. Решил провести эксперимент. Почти разделался. -0.83. Отсчет идет. Ричардс провел субботу, борясь с сильнейшим похмельем. К вечеру почти одолел его и к ужину снова заказал 2 бутылки бурбона. Справился с обеими и, проснувшись в воскресенье утром, увидел больших гусениц с огромными, полными злобы глазами, медленно сползающих на пол с дальней стены спальни. Тут он понял, что белая горячка во вторник ему ничем не поможет, и завязался спиртным. На этот раз похмелье не отпускало Ричардса дольше. Его все время рвало, позывы продолжались, даже когда желудок окончательно опустел. Только в 6 часов организм немного успокоился, и Ричардс заказал суп. И никакого бурбона. Попросил включить музыку, не урок, но она быстро ему надоела. Лег он рано, спал плохо. Большую часть понедельника Ричардс провел на застекленной лоджии, примыкающей к спальне. Находилась она высоко над землей, днем то светило солнце, то шел дождь, он прочитал 2 романа, опять лег рано, спал лучше, зато приснился кошмар. Шейла умерла, и он пришел на ее похороны. Кто-то посадил ее в гробу и набил рот новобаксами. Он пытался подбежать к ней и вытащить деньги, но чьи-то руки схватили его. 12 копов не давали и шагу ступить. Одного он узнал, Чарли Грейди. Улыбаясь, Грейди процедил: «Так случается со всеми, кто проигрывает, слизняк». Они приставляли пистолеты к его голове, когда он проснулся. Вторник, напомнил он себе, и скатился с кровати. Посмотрел на настенные часы, 8:09. Через 11 часов... На всех в Реви Северной Америки появится заставка «Бегущего человека». Живот скрутило страхом. Через 23 часа они возьмут его след. Он долго стоял под горячим душем, потом надел комбинезон, заказал на завтрак яичницу с ветчиной, попросил посыльного принести блок Блэмс. Остаток утра и первую половину дня спокойно читал. Ровно в 2 часа в дверь постучали. В гостиную вошли пузатенький Артур М. Бурнс и 3 полицейских с электрошоковыми дубинками в руках. «Пришло время последнего инструктажа, мистер Ричардс», — объяснил Бурнс причину своего появления. «Вас не затруднит?» «Отнюдь», — Ричардс взглянул на страницу, на которой остановился, положил книгу на кофейный столик. Внезапно его охватил ужас, граничащий с паникой. К счастью, пальцы практически не дрожали.